Я уже говорил, что с собаками у меня сложились особенные отношения. Как правило, я радуюсь при виде собак, за исключением некоторых нелепых пород, вроде чихуахуа и йоркширских терьеров, которые внушают лишь отвращение. Поэтому на протяжении многих лет я не раз подумывал, не завести ли мне такого спутника жизни. К сожалению, каждый раз все заканчивалось тем, что я никак не мог определиться, какая собака мне нужна. Я читал специальные книги, консультировался с экспертами из государственного питомника и даже ездил на псарни, но правильную собаку так и не нашел. Я мог часами разглядывать фотографии собак, взвешивать все «за» и «против». Наверное, я всех их сравнивал с Неро. Я часто встречал черных лабрадоров, но такого умного и особенного, как Неро, больше не попадалось. Другим камнем преткновения в моих планах была мысль об ответственности за эту собаку. Некоторые собаки страдают от генетических заболеваний, другие нуждаются в специальной дрессировке, чтобы проявить свои качества, третьи — нервные и легкомысленные, а бывают и такие, у которых с годами развивается слабоумие и полное безразличие ко всему. Мне же хотелось собаку, которая стала бы естественной частью моей жизни, доставляла бы удовольствие, а не внушала чувство долга, была бы прекрасным спутником жизни. И когда я увидел этого Келпи, у меня снова проснулась мечта о собаке. Возможно, такая собака стала бы объектом любви, который был необходим нам с Эллой. Она отвлекла бы нас от мыслей о случившемся несчастье и объединила бы нас, вызвав интерес у обоих. Прежде чем обсудить это с Эллой, я связался с государственным питомником и разузнал массу безусловно положительных фактов об этой породе. Живая, умная, жизнерадостная, выносливая, любознательная, с хорошей родословной. К тому же довольно редкая и, как уже было сказано, эстетически привлекательная. Щенок стоил 6000 крон. Элла сразу сказала, что это было бы здорово, собака дисциплинирует. Я показал ей фотографии Келпи и спросил ее мнение, потому что, хоть и предполагала, что мы купим ее на мои деньги и хозяином буду я, мне не хотелось сбрасывать со счетов Эллу. Собака должна была ей понравиться, особенно если принять во внимание, что нам придется держаться вместе, или, скорее, что я, несмотря на свои угасшие чувства, начал привыкать к ней. По крайней мере, не мог представить себе, что вышвырну ее на улицу, прежде чем у меня родится какое-нибудь подходящее безболезненное решение этого вопроса. Она сказала, что Келпи, конечно, собака симпатичная, но 6000 крон — это чересчур. Не стоит забывать о моей обеспокоенности по части финансов. А что, если ты не сможешь сохранить за собой право досрочного ухода на пенсию, как она это называла? Но, разумеется, мы оба знали, что сама Элла теперь зависит от социального пособия. К тому же страховое агентство до сих пор не разобралось с вопросом выплаты возмещения за последствия пожара, поэтому она не хуже меня понимала, что бремя кормильца семьи возьму на себя я. Из-за этого в душе моей возник конфликт, который разрешить было нелегко. Я знал, что также повинен в сложившейся ситуации, и поэтому мне не помешает быть поосторожнее с деньгами, которые, как я понял, вскоре могут потребоваться, чтобы она не умерла с голоду. В то же время я подсознательно понимал, что деньги все-таки принадлежат мне, и если бы я жил один, я, не задумываясь, купил бы такую собаку. Я понимал, что ей кажется, будто мы можем купить обычную дворняжку, эдакую маленькую симпатягу, о характере которой нам ничего не известно.